Глава 12. Синюшная лапа, показавшаяся из трещины, задергалась, хватанула воздух и высунулась наружу по локоть, но дальше не смогла, застряла. Трещина была еще слишком маленькой, а оранжевый свет не становился ярче. Последнее говорило о том, что портал не расширится. Трещины открывались из-за выбросов энергии в данжах. Они буквально пробивали ходы наверх, в мир людей. Чем больше высокого уровня взрывался данж, тем более широкая получалась трещина. Видимо, осознав, что отсюда ему не выбраться, монстр перестал рваться наружу и затащил лапу обратно в портал. Мимо меня по дороге промчались зеленоватые буханки, на дверях которых краснела надпись «Сидр» — санация и деактивация разрывов. Специальная государственная военная организация, которая, во-первых, анализирует энергетическую карту Российской империи и предсказывает, где могут появиться трещины. А во-вторых, если появление порталов из данжа не удалось предотвратить, уничтожает их. Машины ехали к центру Москвы, как раз в ту сторону вился оранжевый разрыв. Я направился следом за ними. Через каждые 10-20 метров трещина заметно увеличивалась, но никакие твари из нее не рвались. Варианта всего два. Либо пробой произошел с относительно безопасного данжа, и монстров там особо не водится. Либо водится, да еще как. Но все монстры почуяли место, где проход гораздо шире и свободнее, и рванули туда. Ставлю на второй вариант. Людей на улице не было, все разбежались по домам, даже из окон никто не выглядывал. Надо же, какая быстрая реакция. Из открытой форточки до меня донеслось. «Повторяем, ни в коем случае не покидайте своих домов, заприте двери и окна. От Красной площади до Малого кольца объявлен комендантский час. Когда он закончится, неизвестно, мы сообщим об этом через средства массовой информации. Напоминаем, что если вы нарушите комендантский час, сотрудники СИДР имеют право арестовать вас по 221 статье. Повторяем». Я оглянулся. Людей в военной форме пока нигде не было, видимо, все силы брошены в эпицентр. По уму я должен был развернуться и отправиться в гостиницу. Привлекать лишнее внимание – плохая идея. Но я не привык прятаться, да и хотелось посмотреть на местных монстров и понять, смогу ли я пополнить ими свою теневую армию. Остановиться в развитии смерти подобно. Я слишком любил веселые и захватывающие сражения, чтобы от них отказываться. Через 5 минут вдалеке на перекрестке я заметил линию оцепления. Дорогу перегораживали буханки, за ними стояли двое военных, положив руки на пояс. Они переговаривались с кем-то по рации и внимательно за чем-то наблюдали. Я нырнул в ближайший переулок, чтобы не попасть случайно им на глаза, и пошел вперед куда аккуратнее. Теперь мне следовало опасаться не только монстров, но и людей. В тюрьму я не горел желанием попасть. Как я и предполагал, Сидор перегородил только главные улицы, на боковые ответвления и переулки ресурсов не хватило. Поэтому проникнуть на запрещенную территорию удалось без проблем. Теневая магия отнимала слишком много сил, поэтому я воздержался от путешествия по теням и просто аккуратно перебирался от здания к зданию, прячась за укрытиями. Люди в темно-синих комбинезонах с нашивкой «Сидр» постепенно закрывали ярко-оранжевый разрыв. Здесь он уже достигал 10 сантиметров. Их называли ликвидаторами. Они специализировались именно на запечатывании пробоев из данжей. Боевой магией не обладали, поэтому их охраняла группа спецназа. Пушки у вояк вроде бы были обычные, что значит, появление монстров на этой улице не ждут. Я был прав, монстры лезут из какого-то одного места. А вот буквально через пару кварталов я впервые встретил бойцов, оружие и обмундирование которых были напитаны магией под завязку. Они были напряжены и пристально смотрели на трещину. То тут, то там я видел следы ожесточенных битв. Выбитые окна, разрушенные остановки, глубокие борозды от когтей на асфальте. Стены домов были заляпаны черной кровью, но трупы монстров уже убрали. Этот район был уже зачищен. В стелс-режиме я добрался почти до Красной площади. И лишь на Биржевой площади увидел эпицентр. Из огромной красной воронки, вгрызающейся в недра земли, карабкались разнообразные монстры. Совсем не похоже на трещину, но оно и неудивительно. Название пошло из народа. от людей, которых никогда бы не подпустили к пробою с данжа. Так что обыватели видели ярко-оранжевые трещины из окон своих домов. Их и называли трещинами. Я читал, что одно время даже были распространены теории заговоров. Мол, Российская империя преувеличивает угрозу от разрывов. Разве могут эти разломы нести опасность? Отогнав ненужные сейчас мысли, я снова посмотрел на трещину. Большей части монстров не хватало сил, чтобы выбраться на поверхность. Но некоторые все-таки выпрыгивали на солдат Сидр и с угрожающим ревом пытались вцепиться им в шеи. Их успешно расстреливали из автоматов, оружие окружала магическая аура. Что ж, монстры этого мира не сильно отличались от тех, что я убивал в прошлой жизни. Я заметил несколько знакомых существ. Аспида, Бабу-Ягу и Одноглазая Лиха. И, прикрыв глаза, сконцентрировался. От них исходили волны вкусной магии. Уже сейчас я мог с точностью сказать, что без проблем поглотил бы их и сделал своими теневыми слугами. Мне бы не помешала энергия, но, к сожалению, от тварей, убитых бойцами Сидр, мне мало толка. Чтобы пожрать суть монстра, мне необходимо его убить. Лично. Поэтому я понаблюдал немного и отступил за угол. Пора убираться отсюда. Обратный путь я проделал по тому же маршруту, и он занял значительно меньше времени, так как я уже знал, где расположились военные. Так что оцепление я покинул без особых трудностей. И уже забивал в интернете запрос «Адрес Московского государственного архива». Как вдруг из-за угла на меня вырулил сержант полиции. При виде меня его глаза слегка расширились, и он направился в мою сторону, доставая из кармана наручники. «Сержант Коромыслов, вы арестованы за нарушение комендантского часа». «Комендантский час?» Я состроил удивленное лицо. «Простите, ради богов, я сидел в наушниках и не услышал предупреждения. Не просто кушать захотелось, я за хлебом вышел». «Незнание не избавляет от ответственности», — поучительно сказал сержант, посмотрел на меня пару секунд и, спрятав наручники, махнул рукой. «Ладно, вали отсюда подальше, да побыстрее. Если еще раз замечу, упеку на 15 суток, понял?» «Так точно, спасибо», — козырнул я и поспешил прочь. Но как бы не так. За моей спиной внезапно раздался мерзкий гнусовый голос. «И куда ты его отпускаешь? Мне на тебя рапорт накатать!» Я повернулся. Рядом с сержантом Коромысловым стоял худосочный загорелый мужчина с русыми волосами и ржеватой длинной бородой, рубашка и штаны цвета хаки, бронежилет, автомат и нашивка «Сидр». Сержант незаметно закатил глаза и поморщился. Сидоровец же гнусненько ухмылялся и пялился на меня. «Если отпускать всех нарушителей, то нам сядут на плечи и ножки свесят. Особенно такие вот, как этот. Аристократы», — выплюнул он. «Я таких моментально считываю. Ручки-то гладенькие, не труженные, наглый, избалованный. Погулять вышел в комендантский час. Что, правила не для тебя писаны?» Сержант вздохнул, достал наручники и шагнул ко мне. «Вы арестованы». Обидно, но чтобы не усугублять ситуацию, я спокойно протянул руки. Щелкнули наручники, и Сидоровец грубо схватил меня за плечо, толкнул в ту сторону, откуда я только что пришел. Манерам, значит, не обучен, но ничего, ничего. Надеюсь, мне еще представится возможность научить его. Неожиданно земля задрожала, и под ноги сидоровца упала железная мусорка. Тот с возмущенным воплем свалился на землю. Сразу же подскочил и отпинал мусорку, костеря ее, на чем свет стоит. И совершенно не замечал, что посреди улицы закручивается красная воронка, над которой рябит воздух. Маленькая, но мощная трещина. Большая редкость. Из нее высунулась большая круглая голова, на лбу которой моргал здоровенный глаз. Полная пасть зубов, костлявое тело, ноги, вывернутые коленями назад, как у кузнечика. Одноглазая Лиха. Оно покрутило башкой и сигануло на сидоровца, который все еще воевал с мусоркой. Я прыгнул вперед, сбивая его с ног и спасая от смертельного удара когтистой лапой в печень. Одноглазая Лиха — опасный монстр, плотоядный. Он не просто охотится ради утоления голода или защищает свою территорию. О нет, ему нравится убивать. Он, как волк, может вырезать всю отару овец и ни одну не съесть. «Ах ты, выкидыш помоешь, Миш!» — проорал сидоровец и попытался меня ударить. Только в этот момент он заметил одноглазое лихо и взвизгнул. Судорожно нащупал кобуру, выхватил пистолет и начал стрелять без разбору, едва не прикончив сержанта. «Трещина, трещина! Ах вы, суки, ликвидаторы недоделанные! Какого хера вы ее не закрыли?» Я выбил пистолет из его руки. Ни одна пуля не попала в монстра, но грохот выстрелов его напугал, и он рванул вглубь города в сторону оцепления. «Ну и хорошо, там с ним точно разберутся». Однако сержант моей радости не разделял. Он проводил одноглазое лихо испуганным взглядом, побелел и, подбежав к Сидоровцу, закричал. «Вызовите своих! Нет, нет, они не успеют приехать! Эй, вы меня слышите? Соберитесь, там же дети! Мы их оставили в открытой машине!» «Не дети, а нарушители!» — процедил Сидоровец. «За жизни нарушителей мы ответственности не несем! Если выживут, будет им уроком!» У сержанта даже рот приоткрылся от возмущения. Он явно хотел устроить скандал, но я его перебил. «Где дети? Проводите. У меня есть слабый магический дар, и я продержу оборону, пока не прибудут нормальные бойцы, а не это». Я кивнул на Сидоровца. Трусливое ничтожество. «Как ты меня назвал?» — завопил тот. «Я тебя в карцере сгною, ты у меня света белого не увидишь!» «Да заткнись ты уже!» — рявкнул сержант и жестом приказал мне следовать за ним. Мы сразу же перешли на бег. Как ни странно, Сидоровец за нами не погнался, только яростно орал вслед. Пока мы бежали, сержант кратко обрисовал ситуацию. «Я участковый этого района. Во время прорыва из данжа нам всегда выдают сопровождающего из Сидор. За полчаса до тебя мы с ним нашли детишек в подвале, они там играли. А так как трещины уже все закрыли, мы оставили их в бобике. Я им еще по пирожку купил». «Незадача», — протянул я. Мы забежали во двор многоэтажного дома, и сержант радостно выдохнул. Дети были живы-здоровы, сидели на задних сиденьях, где обычно возят преступников, и корчили друг другу рожи. Заметив сержанта, они притихли, разулыбались и сложили руки на коленях. «А вы преступника поймали?» — спросил темноволосый мальчик. «Ага, такого же, как вы. Ходил по улице в комендантский час», — хмыкнул Коромыслов. «Будете в одной камере сидеть». «Ну, пожалуйста!» Их жалобные просьбы прервал утробный яростный рык, и между нами откуда-то сверху прыгнула одноглазая лиха. Монстр скользнул оценивающим взглядом по мне и сержанту, потом глянул на детей и оскалился. Выбрал жертву послабее или же более аппетитнее. Секунда, вторая, когтистая лапа взмыла в воздух и ударила.